тот же миг рука мисс Джули Клэр, откинув непокорную косичку, взлетела вверх, демонстрируя готовность дать немедленный страстный отпор. Ученая-барсучиха, ненавидевшая споры и презиравшая сократовский метод, будто не замечала трепетавшей косички, пока вздохи ученицы не стали слишком громкими. «В чем дело, мисс Клэр?» «Может быть, миссис Урквард, леди Макбет, просто-напросто надоели жалобы мужа на судьбу?» «Я вас не слышу, мисс Клэр! В следующий раз говорите громче!» Улыбка миссис Урквард означала точку в споре. «Посмотрите на Макбета, миссис Урквард!» — настаивала девочка. «Ни силы воли, ни веры в себя слушает болтовню старых ведьм, которые и заварили кашу. Одно слово — простофили шотландский!» Девочки одобрительно зашушукались, увидев, что их наставница побледнела. В ее одеяниях непременно присутствовала зеленая с черным шотландка, цвета клана Урквартов. А разве не она играла на волынке в честь дня рождения Роберта Бернса? Густые барсучьи усики свирепо встопорщились. Миссис Урквард сняла запотевшие очки в черепаховой оправе и вздохнула всей пышной шотландской грудью. «Вы беретесь додумывать за Шекспир сегодня, 4 века спустя после его смерти, мисс Клэр?» Джулия Клэр в душе трепетала перед своей наставницей, но упорно не желала показывать свой страх. «Не больше, чем вы, миссис Урквард». Рука учительницы с изгрызенными ногтями и желтыми от табака пальцами, сжимавшая грязный задубелый носовой платок, решительно указала на дверь. «Вон из класса! С удовольствием, миссис Урквард!» Джулия Клэр направилась привычной дорогой в кабинет директрисы и уселась на жесткую дубовую скамью в коридоре. Наказание, по правде говоря, куда худшее, чем сидеть в обществе директрисы. Миссис Грейс Бунзен не имела ничего общего с изобретателем знаменитой горелки, зато на голове ее пылала огненная шевелюра, рыжая, как лестерский сыр, до странности похожий. Цвет волос оказался и у будущего мужа Джулии, а своим милосердием она укрепляла веру Джулии в то, что имя — зеркало души. Горелка Бунзена — газовая горелка, используемая для нагревания и прокаливания, названа в честь изобретателя немецкого химика Роберта Вильгельма Бунзена, 1811-1899. Грейс, по-английски, милосердие, прощение. Грейс говорила: «Джулия, ну, когда же ты, наконец, поймешь, что порой наши мысли, пусть даже самые вдохновенные, лучше держать при себе? Простите меня, миссис Бунзен, но каждое слово из уст миссис Урквард — это оскорбление для женщин». Задумчиво сдвинув брови, Грейс Бунзен выспрашивала у Джулии подробности, служившие источником веселья для всех учителей. Джулия не подозревала о своей славе в учительской, где потертые кресла и переполненные пепельницы служили фоном ее историям, пока миссис Урквард мусолила едкую малайскую сигару в тени кедра в школьном скверике и плевалась табачной жвачкой в белок. «Но как же мы назовем сына?» — спрашивал Говард, когда Джулия лежала на больничной кровати, глядя в потолок. «Подожди, я думаю», — отвечала Джулия, хотя на самом деле думала о Беатриче. «Став родителями, мы будто заново переживаем и наше собственное детство». После расправы миссис Урквард над Беатриче из комедии «Много шума из ничего» Джулия утратила последние остатки уважения к своей наставнице. Беатрича была любимой героиней Джулии, язвительная, осторожная в любви, но при этом способная на пылкую страсть. Но особенно Джулия любила ее за острый язычок. У Беатричи всегда были наготове меткие, остроумные ответы. Она никогда не лезла за словом в карман. А ведь миссис Бунзен предупреждала Джулию заранее. «Джулия, ты имеешь полное право с ней не соглашаться, но, прошу, постарайся выразить это, не задев ее чувств». Она сама напрашивается. «Она же твоя учительница, Джулия. Если ты и дальше будешь с ней спорить, тебя выгонят из школы». Больше всего Джулия боялась нарушить и без того хрупкое равновесие в отношениях родителей. Отец ее, Адам Клэр, чиновник из комитета по электроснабжению Йоханнесбурга, из-за скромного заработка не мог удовлетворить капризы жены и жил от выходных до выходных, от охоты до рыбалки. Мать же недаром звалась Розой. Сказочно красивая, колючая, вечно всеми недовольная, а дочерью особенно. Страшнее семейных дрязг для Джулии было бы лишь одно — очутиться дома и стать причиной раздоров. Целый месяц